Глава 34. До столицы они добрались в 7 утра, насквозь промокшие и уже почти простуженные. Джордж и Констанция с детьми сразу отправились в отель, Стэнли и Изабелли близнецы в свой особняк. Никто из них не сказал друг другу на прощание ни слова. В номере Джордж наскоро принял ванну, побрился, дважды порезавшись при этом, выпил на 2 пальца виски и все еще в состоянии оцепенения пошел в министерство. Отчаяние, вызванное поражением, было столь глубоким в то утро, что никто ничем не занимался, и в 11:30 Рипли закрыл контору и отпустил всех по домам. Говорили, что президент в очередной раз впал в депрессию. По дороге обратно в отель, пробиваясь через толпы отставших от своих частей солдат, Джордж с грустью думал о том, что в этой новости нет ничего удивительного. Он заснул тяжелым сном и спал почти до 9 вечера, пока Констанция не разбудила его, осторожно коснувшись плеча. Она сказала, что ему необходимо поесть, и супруги спустились вниз. В ресторане отеля было людно, но как-то неестественно тихо. Джордж поспрашивал людей за соседними столиками и лишь поморщился, услышав ответы. На следующий день он снова продолжил свои расспросы, и тогда масштабы последствия трагедии у Булрана стали понятнее. Все говорили о позорном поведении добровольцев и их командиров, о жестокости вражеской армии и особенно одной роты, известной как «Черные всадники». У Джорджа сложилось впечатление, что других кавалеристов у южан будто и не было, хотя, конечно, это не могло быть правдой. Однако даже Рипли, как ему показалось, так думал. Цифры потерь до сих пор уточнялись, хотя кое-что уже было известно. Погиб брат Саймона Кэмерона, командовавший 79-м Нью-Йоркским добровольческим пехотным полком, также известным как «Шотландские горцы Кэмерона». В постыдном поражении конфедератов все обвиняли Скотта и Макдауэлла. Уже в понедельник, пока Джордж спал, а спал он почти весь день, Макдауэлла отправили в отставку. Из Западной Виргинии был срочно вызван однокашник Джорджа по Вестпойнту Макеллан для создания совершенно новой, а главное – обученной армии, которая смогла бы достойно вести себя в бою. Во вторник работа в артиллерийском управлении возобновилась. Джордж получил срочные заказы для размещения их на литейном заводе в Колд-Спринг, что требовало его незамедлительной поездки туда. Когда-то, еще в его бытность кадетом, отец Джорджа приезжал на этот завод, расположенный недалеко от Вестпойнта. Уже тогда там производились самые красивые железные изделия во всей Америке. Теперь завод выпускал крупные пушки, изобретенные Робертом Паркером Паротом, которые делались по особой технологии, при которой чугун дополнительно усиливался несколькими слоями стали. Представителем артиллерийского управления на заводе был некий капитан Стивен Бене. Вечером во вторник, после того, как Джордж собрал вещи, они с Констанцией, перед тем, как заснуть, еще долго в полголоса, чтобы не разбудить детей, говорили о смене армейского командования. «Линкольн со всем кабинетом и Конгресс все навалились на Макдауэлла», – сказал Джордж. «Но ведь они же сами заставили его вести в бой толком необученных новичков». Добровольцы не могут воевать, как регулярная армия, а Макдауэлла за это наказывают. И Линкольн, и министры, и Конгресс. «Ну да», – пробормотала Констанция. «Первая девушка в бальной книжке президента оказалась неуклюжей. Вот он и меняет партнерш». «Меняет партнерш». «Звучит неплохо». Джордж сунул руку под ночную рубашку, чтобы почесать зудевшее бедро. «Интересно, сколько еще раз он это сделает, прежде чем кончится бал?» Джордж был рад сменить безрадостную атмосферу Вашингтона на красоту Гудзонской долины, еще более прекрасной в этот солнечный погожий день. Старый Парот, управляющий заводом и выпускник Академии 24-го года, вызвался лично показать Джорджу весь процесс производства. В жарком цеху, залитом ослепительным светом расплавленного металла, Джордж почувствовал себя как дома. Он был восхищен точностью, с которой рабочие рассверливали отверстия в пушках, а также выковывали 4-дюймовые полосы железа с фирменным клеймом, которые потом приваривались к орудиям. Парот явно приветствовал появление в артиллерийском управлении человека, который бы в полной мере понимал все его проблемы, потому что сам возглавлял подобное предприятие. Джорджу старик тоже понравился, однако настоящей находкой в личном и профессиональном смысле оказался капитан Стивен Бене, которого он помнил еще по выпуску 49-го года. Уроженец Флориды, такой смуглый, что его можно было принять за испанца, Бене делил свое время между заводом и Вестпойнтом, где преподавал теорию и практику артиллерийского дела. В один из дней они вместе с Джорджем переправились через Гудзон, чтобы побродить по знакомым местам. По дороге они обсудили все, от своих однокурсников до усилившихся нападок на академию. «Я восхищаюсь патриотизмом, который подвигнул вас принять это назначение», сказал Бене, когда они ужинали в ресторане гостиницы. «Но что до пребывания в ведомстве Рипли, тут мне хочется выразить вам сочувствие». «Да уж, бедлам там царит еще тот», согласился Джордж. «Сумасшедшие изобретатели полезают во все щели, горы бумаг не разбирались целый год. Ни о какой стандартизации вообще речи не идет. Я пытаюсь составить базовый список для всех типов артиллерийского вооружения, которое мы используем. Но это чудовищный труд». «Могу себе представить», – рассмеялся Бене. «Это же не меньше 500 единиц». «Есть хороший выход – признать свое поражение. И пусть этим занимаются южане». «Да, Рипли, у кого хочешь, отобьет охоту работать. Любую новую идею встречает в штыки, во всем ищет недостатки. А вот я бы, наоборот, искал сильные стороны и причину принять новое изобретение». Бене немного помолчал, вертя в пальцах бокал с портвейном, а потом спокойно посмотрел на своего собеседника, словно был уверен, что может ему доверять. «Может быть, именно поэтому президент теперь отсылает опытные образцы прямо сюда для оценки?» Он отпил глоток. «Вы об этом знали, что он действует в обход Рипли?» «Нет, но меня это не удивляет. С другой стороны, Линкольн весьма непопулярен в военном министерстве. Именно из-за того, что постоянно во все вмешивается. Это можно понять, но...» Бене снова бросил на Джорджа испытующий взгляд. «Иначе как нам избавиться от Рипли?» С этим безрадостным вопросом в голове Джордж вернулся обратно в Вашингтон. Стоял жаркий июль. Джордж теперь задерживался на работе до позднего вечера. Стэнли он почти не видел в министерстве, а вот Линкольна встречал довольно часто. Похожий на аиста, немного нелепый, президент всегда ходил стремительной походкой из одного правительственного кабинета в другой, с кучей чертежей, докладных записок и служебных документов, а еще с неизменным запасом острот, порой довольно непристойных. Сплетники уверяли, что его жена отказывалась слушать эти шутки, произнесенные в ее присутствии. Время от времени, ближе к вечеру, Линкольн заглядывал в Уиндербилдинг в поисках компаньона для стрельбы по мишеням в парке Министерства финансов. Однажды Джордж чуть было не вызвался, но в последнюю минуту промолчал. И не потому, что испытывал страх перед Линкольном. Президент всегда был очень общителен и дружелюбен, а потому что боялся сказать лишнее о своем ведомстве. Пока он работал на Рипли, он был обязан молчать. Хотя бы из простой порядочности. Несмотря на то, что процедурные вопросы в артиллерийском управлении перевешивали конечный результат, отчеты Рипли оказались вовсе не так безнадежны. Джордж обнаружил, что еще больше 3 месяцев назад старик умолял о покупке 100 тысяч европейских ружей и винтовок, чтобы заменить древние запасы, пылящиеся на федеральных складах. Однако Кэмерон настоял на том, чтобы в армии использовалось только отечественное оружие, из чего Джордж тут же сделал вывод, что кто-то из дружков министра заинтересован в заключении контрактов. Поражение при Булране сгустило тучи над головой Кэмерона, и теперь его решение было объявлено грубой ошибкой. Стало уже окончательно ясно, что летом война не закончится. А оружие для обучения и вооружения новых рекрутов, которые уже отправлялись в тренировочные лагеря от восточного побережья до Миссисипи, отчаянно не хватало. Джорджу пришлось отвлечься от составления проекта контракта на производство мортир в Cold Spring и срочно доводить до ума новое предложение Рипли о закупке 100 тысяч иностранных винтовок и револьверов. Предложение ушло в военное министерство с полудюжиной подписей, и самой важной после Рипли была подпись самого Джорджа. После 3 дней молчания он лично отправился проверить судьбу заявки. «Я видел ее на чьем-то столе», — сказал он, вернувшись. «С резолюцией отказать». «На каком основании?» — буркнул Минадье, как обычно пытаясь найти нужный документ в бумажных горах на столе. «Министр хочет, чтобы доклад представили повторно, уменьшив количество вдвое». «Что?» «Что?» – возмутился Рипли. «Всего 50 000 единиц?» Он тут же разразился гневной обличительной речью, и вся работа остановилась почти на час. В тот же вечер Джордж сказал Констанции. Отказ санкционировал Кэмерон, но Стэнли ведь тоже подписал. И, думаю, с немалым удовольствием. «Джордж, нельзя же вечно думать о каком-то злом умысле. Я больше думаю о том, что вообще зря согласился на эту проклятую работу. Предостерегающих знаков было достаточно, а я, как дурак, закрывал на них глаза». Сочувствуя мужу, Констанция попыталась развеселить его. «Послушай, ты здесь не единственный страдалец. Только взгляни на мою талию. Если я не прекращу полнеть, то скоро стану больше, чем воздушный шар профессора Лоу. Ты должен мне помочь, Джордж. Напоминай мне во время еды, что мне необходимо умерять аппетит». Хотя Джордж и мог понять опасения жены, все же ее проблема была куда менее серьезной, чем его. Он ответил неопределенным обещанием и рассеянным взглядом, отчего Констанция встревожилась еще сильнее. Рипли сообщил Джорджу еще нескольким офицерам, что в августе им присвоят новые звания. Сам он получал чин генерала-майора. Джорджу теперь предстояло носить 3 петлицы из черной шелковой тесьмы на мундире и золотую звезду майора. Однако из-за этих вольных или невольных безобразий, расцветающих в министерстве пышным цветом день ото дня, он был слишком расстроен, чтобы радоваться повышению. По сути, Рипли заключал контракт с любым перекупщиком, который заявлял, что может достать иностранное оружие. Простого утверждения было достаточно, чтобы заслужить от Рипли доверие, а значит и финансирование. «Ты бы видела этих мошенников, которые называют себя торговцами оружием», пожаловался Джордж, когда они с Констанцией в очередной раз говорили на эту тему, что стало уже ежевечерней традицией. «Владельцы конюшен, аптекари, родственники конгрессменов – все готовы поклясться на Библии, что за одну ночь привезут оружие из Европы. Рипли даже не спрашивает, где они его достанут». «А у тебя с контрактами по артиллерийской части так же?» «Нет. Я подробно расспрашиваю по меньшей мере одного возможного поставщика в день и вижу шарлатанов уже после нескольких вопросов. А Рипли сейчас в такой панике, что вообще ни о чем не думает». По долгу службы Джорджу часто приходилось бывать в Вашингтонском арсенале на Гринлиф-Пойнт или Стайотмиле у слияния Потомака и Анакости к югу от центра города. Там, аккуратно расставленные под деревьями между старыми зданиями, стояли пушки всевозможных видов и размеров. Как-то, обходя склады в поисках нужных боеприпасов, Джордж наткнулся на необычный одноствольный пулемет весьма оригинальной конструкции. Рукоятка в нем находилась сбоку, а бункер для подачи патронов сверху. Сам пулемет был установлен на колесном лафете. Джордж спросил коменданта арсенала полковника Рэмси, что это за оружие. Его привезли в начале года 3 изобретателей. Официально в нашей картотеке оно числится как скорострельное оружие калибра 0,58. Президент окрестил его «кофемолкой». Стреляет быстро, заряды в патроннике поступают вот отсюда, сверху, за счет собственного веса. Начальные испытания прошли успешно, и мистеру Линкольну пулемет понравился. Я слышал, что он лично отправил вашему начальнику докладную записку с просьбой рассмотреть вопрос о внедрении нового оружия в производство. С этими словами Рэмси многозначительно посмотрел Джорджу в глаза. «И каков результат?» «А никакого результата. Еще испытания проводились?» «Нет, насколько я знаю». «Почему?» Джордж уже догадывался, какой услышит ответ, и комендант тут же подтвердил это, весьма похоже изобразив тон новоиспеченного бригадного генерала. «Мало времени». Рассказывая о пулемете Констанции, Джордж не мог скрыть горечи. «Такое многообещающее оружие ржавеет на складе, а мы тратим время на всяких горе-изобретателей с их безумными идеями». У него были все основания так возмущаться. Уж слишком часто приходилось отвлекаться от работы, чтобы посмотреть на очередной чертеж очередного гениального автора. В один из дней августа, когда Джордж уже опаздывал на испытание мортиры в арсенале, Минадье настоял на том, чтобы он поговорил с кузеном какого-то конгрессмена из Айовы, который хотел продать кирасы. Правда, образец до сих пор был в пути, застрял где-то при пересылке. «Но он будет здесь завтра», заверил Джорджа айовец. «Я точно знаю, что он произведет на вас впечатление, генерал». «Майор». «Да, ваше превосходительство, майор». «Расскажите о вашей керасе», — рявкнул Джордж. «Ее пластины сделаны из самой лучшей вороненой стали и способны защитить от любой пули, выпущенной из плечевого оружия или револьвера». «О, так вы металлург». Улыбаясь кошачьей улыбкой, Джордж пригладил усы. «Рад это слышать. Мы с вами коллеги. Расскажите мне о своем заводе в Айове». «Ну, майор, вообще-то образец сделал один поставщик из Дюбьюка, а я...» Он нервно сглотнул. «Я по профессии шляпник». «Шляпник!» — закипая от ярости, повторил Джордж. «Ясно. Но образец изготовлен по моим чертежам и, уверяю вас, с соблюдением всех технологий. Кераса действительно такая, как я описал. Достаточно одного испытания, чтобы это доказать». У Джорджа появилось ощущение, что он слышит это уже в сотый раз. Продавцы доспехов в эти дни ходили в управление толпами. «Не пожелаете ли вы задержаться в Вашингтоне, пока я не организую испытания?» С безупречной учтивостью спросил он. «Да, я могу», – просиял ободренный шляпник, «если перспективы для контракта будут благоприятными». «И разумеется», – как ни в чем не бывало, продолжал Джордж. «Поскольку уж вы так уверены в надежности своего изобретения, я полагаю, вы с удовольствием наденете его сами во время испытаний и позволите стрелку выпустить вас несколько пуль, чтобы мы могли убедиться». Но шляпник уже исчез вместе со своей шляпой и чертежами. «Ужас, чем тебе приходится заниматься, Джордж?» Сочувственно сказала ему Констанция тем вечером, но все-таки не смогла удержаться и тихонько хихикнула. «Пустяки. Здесь, в Вашингтоне, я получил очень важный урок. В любой, самой безумной ситуации лучше всего помогает смех». Однако от следующих дурных новостей, пришедших в управление, ему не помог даже смех. Запрет Кэмерона на иностранное оружие дал торговым агентам Конфедерации фору примерно в 90 дней, за которые они успели перехватить все лучшее, что было в Британии и на континенте. Когда несколько образцов того, что еще осталось, наконец-то прибыло в Уиндербилдинг, там мгновенно воцарилось уныние. Уже почти в сумерках Джордж взял один образец и поехал в арсенал. Он выбрал капсюльную дульнозарядную винтовку калибра 0,54, принятую на вооружение австрийскими стрелковыми батальонами. Сделанная как копия винтовки Лоренцо 1854 года, она была уродливой, очень громоздкой и стреляла с чудовищной отдачей. После того, как Джордж выпустил из нее 3 пули по мишени, обычно используемой для артиллерии, 5 толстых свай, торчащих из потомака на расстоянии 10 футов друг от друга, плечо у него болело так, словно его легнул мул. Вскоре он услышал звук подъезжающего экипажа. Ему пришлось возвращаться с дальнего пирса, чтобы посмотреть, кто приехал. Какое-то время он не мог рассмотреть карету, потому что она ехала между деревьями рядом с федеральной каторжной тюрьмой, делившей территорию с арсеналом. Наконец экипаж выехал на бледный свет розового неба и подкатил к началу пирса. Джордж узнал человека, который сидел на козлах. Это был Уильям Стоддарт, один из ближайших помощников Линкольна. Его кабинет был буквально завален образцами оружия, которые изобретатели присылали прямо к президенту в надежде обойти Рипли. Пока Стоддарт привязывал лошадей, президент вышел из кареты с винтовкой в руках. В сумеречном свете он казался бледнее обычного, но, похоже, был в прекрасном настроении. Небрежно бросив на землю высокий черный цилиндр, он кивнул Джорджу, отдавшему ему честь. «Добрый вечер, мистер президент». «Добрый вечер, майор». «Прошу прощения, не знаю вашего имени». «Я знаю», — сказал Стоддарт, майор Джордж Хазард. «Его брат Стэнли работает на мистера Кэмерона». Линкольн моргнул и как будто слегка напрягся. Это, по-видимому, должно было означать, что отношения Джорджа с одним из названных людей, а возможно и с обоими, отнюдь не являются лучшей рекомендацией. Впрочем, тон у президента, когда он снова заговорил, был вполне дружелюбным. «Обычно я люблю пострелять в парке Министерства финансов», – доверительно сказал он, хотя ночная полиция терпеть не может шума. «Но сегодня туда нельзя, потому что там проходит бейсбольный матч». Он всмотрелся в винтовку, которую держал Джордж. «Что это у вас?» «Одна из снайперских винтовок, которые мы можем купить у австрийского правительства, сэр». «Хорошая. Я небольшой знаток стрелкового оружия, сэр, но я бы сказал, не очень. Хотя, боюсь, это лучшее из того, что мы еще успеваем приобрести». «Да, Мистер Кэмерон не слишком-то торопится вступать в кадриль. А ведь мы могли бы купить и такие». Линкольн поднял винтовку, которую сжимал своими длинными пальцами с заметно увеличенными суставами. Так, словно она была не тяжелее перышка. «Но ваш начальник не интересуется оружием, которое заряжается с казны. И для него не важно, что перепуганные солдаты в гуще сражения вынуждены с большим трудом справляться с дульнозарядниками. Они могут вообще все перепутать и положить пулю раньше, чем насыплют порох. Или по ошибке зарядить два раза, и тогда при выстреле могут пострадать сами. Или плохо вбить пыш, и пуля полетит еле-еле». Линкольн поджал губы и махнул свободной рукой, изображая жалкий полет пули. Джордж снова посмотрел на винтовку президента, но смог разглядеть лишь клеймо изготовителя на правой пластине затвора – К. Шарпс. «Еще я заметил, что слова «новый» и даже «недавний» у бригадного генерала не в большом почете», – с улыбкой продолжил Линкольн. «Однако мне доподлинно известно, что казнозарядные ружья появились еще во времена Генриха VIII, а потому никак не могут считаться новыми. Мне нравятся такие винтовки, и, видит Бог, наша армия должна их получить». «Мы можем купить такое оружие в Европе прямо сейчас?» – спросил Джорджа Стоддарт. «Я не думаю, что...» «Нет их там», – перебил его Линкольн. Скорее с грустью, чем с раздражением. А потом вдруг совершенно огорошил Джорджа. «Именно поэтому я не так давно отправил туда своего человека с 2 миллионами долларов и полной свободой действий. Если Кэмерон и компания не желают этим заниматься, найдутся и другие пути». Наступило неловкое молчание. Наконец Стоддарт тихо кашлянул. «Сэр, скоро совсем стемнеет». «Стемнеет, да. Прекрасное время. Как раз для стрельбы». «Прошу меня извинить, мистер президент». Джордж боялся, что его голос прозвучал странно. От этих плохих новостей у него пересохло во рту. «Разумеется, майор Хазард. Рад был познакомиться с вами именно здесь. Меня всегда восхищают люди, которые не перестают учиться. Я и сам стараюсь так жить». Волоча австрийскую винтовку, Джордж пошел с пирса в сгущавшихся сумерках. Вскоре он уже ехал мимо ярко освещенной тюрьмы, прислушиваясь к звукам выстрелов на берегу. У него было такое чувство, будто его ударили по голове. Оказывается, Кэмерон и компания в куда большей опасности, чем он предполагал. А значит, и он сам, ведь он работал на них. Стэнли доставило огромное удовольствие отвергнуть предложение, подготовленное его братом. Из того долгого мучительного перехода от Манасаса до Вашингтона он почти ничего не помнил. Он забыл, как плакал на обочине, хотя Изабель уже не раз освежила его память. Зато хорошо запомнил, как Джордж кричал на него, как дергал за плечо, будто он какой-то черномазый с плантации. И если он и раньше старался пренебрегать работой Джорджа или всячески затруднять ее, то теперь у него для таких проволочек стало на одну причину больше. В последнее время его сильно беспокоило собственное положение. Он был ставленником Кэмерона, а слухи уверяли, что звезда его благодетеля вот-вот закатится. Впрочем, в министерстве как будто ничего не менялось. Несколько дней министр отсутствовал, оплакивая своего погибшего брата. Но потом все пошло как обычно. И все-таки влиятельные конгрессмены все чаще начали задавать неудобные вопросы в личных беседах, в письмах или через прессу. Всех интересовало, как военное министерство заключает контракты на поставку. То, что Линкольн отправил в Европу своего человека для закупки оружия, говорило по меньшей мере о недостаточном доверии президента методам Кэмерона. Жалобы на нехватку обмундирования, стрелкового оружия и боеприпасов нескончаемым потоком текли из всех тренировочных лагерей. И все более открыто Кэмерона обвиняли в халатности и в том, что по его вине новая армия, которую малыш Маклеллан пытается сделать сильной и по-настоящему боеспособной, не получает и половины того, что требуется. Кроме обуви, мог бы уточнить Стэнли не без самодовольства. Пеннифорд производил ее в оговоренном количестве и точно по графику. Прогноз прибыли к концу года ошеломил Стэнли и порадовал Изабель, которая заявила, что знала об этом с самого начала. К сожалению, личные успехи не могли помочь Стэнли пережить назревающий кризис в министерстве. Письменные и устные требования о предоставлении информации становились все более жесткими. «Возмутительная нехватка всего», «Неточности в отчетах», кричали газетные заголовки. Если какое-то нарушение якобы имело место, Кэмерон ничего не отрицал, но и не признавал. Однажды Стэнли подслушал, как двое служащих обсуждали его приемы. Сегодня утром пришло еще одно злобное письмо, на этот раз из Министерства финансов. Остается только восхищаться, как босс с этим управляется. Молчит, как каменная стена, прямо как тот безумный Джексон у Булрана. «Я думал, сражение было у Манасаса», — сказал другой служащий. «Так говорят мятежники, а по-нашему это Булран», — второй застонал. «Если они начнут называть сражение по населенным пунктам, а мы по речкам, то как, черт побери, школьники разберутся во всем этом лет через 50?» «Да не все ли равно? Меня больше волнует день сегодняшний. Даже наш босс не может вечно изображать каменную стену. Мой тебе совет. Забирай свое жалование и...» Тут он заметил Стэнли, остановившегося возле стола, где лежала толстая папка с контрактами. Подтолкнул своего товарища, и они торопливо ушли. Этот короткий разговор очень хорошо выражал то отчаяние, которое постепенно охватывало все министерство. Сомнительное положение Кэмерона уже перестало быть секретом для избранных. Ему явно грозили серьезные неприятности, а значит, и его приближенным тоже. Когда Стэнли вернулся к своему столу, он уже не мог думать ни о чем другом. Нужно срочно сделать так, чтобы его имя больше не связывали с именем его старого наставника, решил он. Но что же придумать? Как назло, ничего в голову не приходило, и Стэнли решил посоветоваться с Изабель. Уж она-то точно знает, что делать. Однако в тот вечер Изабель явно была не расположена что-либо обсуждать. Стэнли застал ее в отвратительном настроении с газетой в руках. «Что тебя так расстроило, дорогая?» «Наша дражайшая родственница выслуживается перед теми самыми людьми, которых должны обхаживать мы». «Ты имеешь в виду Стивенса?» Изабель ответила энергичным кивком. «И что же сделала наша Констанция?» «Снова взялась спасать нигеров. Они с Кейт Чейз решили стать хозяйками на приеме в честь Мартина Делани». Видя, что это имя ее мужу ни о чем не говорит, Изабель разъярилась еще больше. «Делани – это черномазый доктор. А еще он написал роман, которым все зачитывались пару лет назад. Блейк, так он назывался. Теперь он повсюду разъезжает с лекциями в своих африканских балахонах». Стэнли наконец вспомнил. Перед войной Делани пропагандировал идею создания нового африканского государства или штата, куда могли бы, по его мнению, эмигрировать американские негры. По замыслу Делани нужно было призывать чернокожих выращивать хлопок в Африке и тем самым разорить юг. Взяв у Изабель газету, Стэнли прочитал объявление о предстоящем приеме и частичный список гостей. В его влажных темных глазах отразился яркий свет газовых ламп, когда он осторожно сказал: «Я знаю, ты терпеть не можешь цветных и тех, кто с ними носится, но ты права. Мы должны ускорить наше собственное, как ты выражалась, обхаживание важных людей, которые придут на этот прием. Пусть даже они аболиционисты. Саймон вот-вот пойдет ко дну, и если мы не будем осторожны, он и нас потянет за собой. Погубит нашу репутацию и перекроет поток денег с фабрики». В голосе Стэнли слышалась необычная для него уверенность. «Мы должны что-то предпринять и как можно скорее».